Они, наверное, изнасиловали тебя из-за твоего глупого, красивого лица, которым ты так гордишься. Лили перевела взгляд на Сару, затем подняла бритву, и на ее лице появились две линии крови. Сара расширила глаза и затаила дыхание. На этот раз Лили действительно удивила ее. У их бога есть что-то, что может пробуждать людей. «Дай мне это, и я отдам твоему младшему брату свою верность», Лили говорила решительным голосом, в то время как кровь капала с ее лица. Сара как бы хотела напомнить Лили, что с такими развратными изгибами ее сладострастного тела любой мужчина все равно не будет против трахнуть ее с бумажным пакетом на голове. Но, видя, что Лили так серьезно, Сара не хотела ерничать и разрушать энтузиазм девочки. С легкой ухмылкой на лице Сара посмотрела вниз на их так называемого бога и указала на трупы под задницей Зами. «Их бог породил кучу слабаков. Что будет толку от тебя, если ты станешь такой же, как они? Я дам тебе кое-что получше, и ты станешь сучкой моего младшего брата». Договорились. Ширли, к сожалению, из-за своего слабого характера, осталась в стороне без намека на существование. Все это время она смотрела на Сару щенячьими глазами, но ее Ане сама не замечала ее. «Заметьте меня, Семпой». Глава 29, часть 1. Когда наступила ночь, а ее младший брат уснул, Сара решила остаться на ночь в соседнем жилом доме. Сообщив об этом Пэтрин, Сара торжественно отнесла Лиа на кровать, в то время как Лили и Ширли нашли каждая свою комнату, чтобы обсохнуть. Зами, однако, не последовала за группой, чтобы полакомиться своим ужином. Сара не забыла, что первоначальной целью их прихода в университетский городок была помочь Зами выследить добычу. Она, конечно, не ожидала встретить столько проблем. Несмотря на то, что троица справилась с бандой относительно легко, многое могло пойти не так и закончиться ужасно, если бы они смотрели на своих врагов свысока. Сара обработала пулевое ранение на руке, которое к этому времени уже почти зажило. Это был первый раз, когда она получила пулю своим телом, было очень больно. Она не может представить, сколько пуль получил Лиа, прежде чем упасть, она бы, наверное, потеряла сознание от одной только боли. «Сколько я должна ему дать?» Сара осмотрела пакет с рубиновым желе. Сегодняшний бой истощил много их сил. Взяв себе рубиновое желе, она разжевала желе губами и подала его Лиа ртом, оставляя между их языками ниточку слюны после каждого контакта. Сара не знала, сколько желе она должна ему скормить, но учитывая, что это был Лиа, наверное, чем больше, тем лучше. Постоянный влажный обмен между их ртами немного возбуждал Сару. Она пользовалась возможностью горячо целовать своего младшего брата каждый раз, когда кормила его. Кормление через рот было совершенно излишним, она просто хотела немного развлечься. В конце концов, послышался звук разрыва ткани трусов. Дремлющий дракон Лиа пробудился от своей дремы, излучая энергию и мужской мускус. Это было признаком того, что она скормила ему достаточно пищи, и пришло время накормить себя. Сара облизала губы. Даже после всех травм, через которые Лиа пришлось пройти, после ужина ее младший брат снова был в строю и энергичен, как никогда. Она заказала себе обычную порцию и стала смаковать кончик. Прошло совсем немного времени, прежде чем монстр оказался глубоко в ее горле, прошел пищевод и вонзился в грудь. К сожалению, маленький Лиа вырос слишком толстым, и Сара уже не могла проглотить его до базы. Внимательная старшая сестра не забыла, что ее младший брат может захотеть пить после ужина, и смазала лицо Лиа своим любовным нектаром, который понемногу стекал ему в рот. Обмен был эквивалентным, когда ей в живот ввели целый литр густой жижи. После того, как Сара убрала могучий стержень и изящно вытерла рот, она поцеловала маленького Лиа и слезла с кровати. Сара еще не успела как следует поговорить с двумя девушками. Она хотела уладить кое-какие дела, пока Лиа спит. В дверь постучали два раза. Ответа не последовало, но через несколько секунд последовали еще два стука в дверь. «Входите», — голос был грубым. Сара вошла в спальню с контейнером в руке. На кровати, обняв колени, лежала девушка. Из порезов на ее лице все еще капала кровь. Лили, казалось, глубоко задумалась перед визитом Сары. Она невнимательно смотрела на свою посетительницу, ожидая, когда та произнесет первые слова. Контейнер, который был в руке Сары, был брошен на кровать. «Ешь, это то, что я обещала. Это за пределами твоего воображения». В контейнере находилось белое вещество. Оно еще было горячим и имело глубокий, сладкий аромат, когда Лили держала его в руках. Лили бросила на Сару глубокий взгляд, а затем одним глотком выпила густую жижу. Первоначальное воздействие взрывной сенсации было действительно за пределами ее воображения. Она почувствовала, как жар в животе быстро распространяется по всему телу. Порезы на ее лице начали заживать, а вся усталость, накопившаяся за последние несколько недель, почти мгновенно исчезла. «Так вот каково это, пробудиться», — подумала Лили, прежде чем ее сознание погрузилось в экстаз. Вскоре ощущение жжения достигло ее нижней части тела. Прозрачная жидкость неконтролируемо вытекала из ее некогда оскверненного цветка, пока она пыталась сдержать свои эротические стоны. Лили чувствовала, что все ее тело снова насиловала невидимая сила. Только на этот раз ощущения были гораздо приятнее и соблазнительнее. Она перестала сдерживать стоны и отдала свое тело наслаждению. После первого взрыва спонтанные всплески тепла приводили девушку к мягким оргазмам. Ни один из мужчин в общежитии не смог довести ее до оргазма, но эта штука, которую она съела, заставила ее достичь оргазма несколько раз в течение нескольких минут. Ой-ой, кажется, он стал сильнее, на лице Сары появилась игривая улыбка. «Чем ты меня накормила?» – спросила Лили, переводя дыхание. У нее были слезы на глазах и полуразбитое выражение лица. «После того, как ты успокоишься, приходи ко мне в комнату, если захочешь еще. За твое пробуждение придется заплатить, и если ты не сможешь выдержать этого сейчас, то не сможешь выдержать того, что грядет». Лили определенно чувствовала, как сила заполняет ее тело. Сквозь жар и наслаждение она ясно ощущала, как белое вещество меняет каждую ее часть к лучшему. Она вновь собрала свою решимость и стала ждать, пока наслаждение утихнет. Лили стояла в нижнем белье перед комнатой, где находились Леа и Сара. Ее тело сильно реагировало на некое присутствие в комнате, побуждая ее подойти ближе к источнику. У нее было предчувствие, что что-то за дверью навсегда изменит ее жизнь. Наконец, девушка набралась храбрости и открыла дверь, где ее встретил возвышающийся громадный Леа, которого обслуживала пара сравнительно маленьких нежных ножек. Сара своими нежными ножками ласкала могучую башню, сидя на лице своего младшего брата. Разница в размерах между ее ногой и обхваченным стержнем была поразительной. Глава 29, часть 2. Пейзаж оказался не таким, как ожидала Лили. Зная, что это Сара, она ожидала какого-то унижения из-за их прошлого, но уж точно не секса с младшим братом, по крайней мере, не так скоро. Из-за размеров этого чудовища казалось, что все мужчины в общежитии насиловали ее палочками для еды. Он был не просто большим, масштабы были просто нечеловеческими. Оправившись от шока, Лили поняла ее намерение. Сара не выражалась фигурально, когда говорила о том, что она сучка Леа. Лили хотела силы, чтобы иметь больше контроля над своей судьбой. Ей казалось издевательски ироничным то, что она готова использовать свое тело, чтобы предотвратить повторное использование своего тела. Но ее оскверненное тело было единственным, что она могла предложить, и она не планировала предлагать его сразу. Однако поступок был совершен по ее собственной воле, отчасти в знак благодарности Леа за то, что он спас ее, а отчасти за то, что помог ей отомстить. Именно по этой причине она выбрала Леа в качестве объекта своей преданности. Тело Лили инстинктивно подалось вперед, привлеченное его доминирующим присутствием. Густой мускусный запах мужского достоинства Леа привел ее сенсорные нейроны в беспорядок, и она рухнула на колени, заливая пол мощным потоком оргазма. Ее сердце заколотилось при виде величественной башни Леа. Сара ухмыльнулась, согнув ногой возвышающийся стержень и направив его кончик на нее. Из отверстия капал предоэякулят. По запаху и вязкой текстуре густой жижи Лили наконец-то все поняла. «Лежи его», — потребовала королева. Лили никогда не думала, что то, что она проглотила раньше, было спермой. Она была слишком густой и объемной по сравнению с тем, что она видела от любого мужчины, который посещал ее комнату в общежитии. Но больше всего ее удивил тот факт, что густая жижа Леа смогла придать ей сил. Видимо, нелепая густота и объем соответствовали нелепому размеру этой пары яичек, подумала Лили. Со своего места она прекрасно видела, что близнецы Леа были болезненно тяжелыми и глубоко погрузились в поверхность матраса. Лили не могла стоять. Временно лишившись сил в ногах из-за непрекращающегося оргазма, она ползла по земле, чтобы встретиться губами с большой башней и слезать предоэякулят с луковичной головки гриба. Ее мягкий нежный язык осторожно прошелся по поверхности чудовища, зачерпывая остатки, оставляя ниточки и следы слюны, в в то время как ее разум был заворожен его величием. Сару забавляло зрелище того, как некогда самолюбивая и гордая женщина, которая всегда говорила снисходительно, теперь облизывала массивное мужское достоинство Лиа, как собака, изголодавшаяся по ласке хозяина. «Положи его в рот». Лили бросила взгляд на Сару, но послушно выполнила ее приказ. Растянув ее рот до краев, кончик оказался полностью внутри девушки. Лили попыталась пропустить его дальше, но, несмотря на все усилия, она смогла лишь на пару дюймов заглотить могучего левиафана в свое горло. Сара убрала свою ногу, возвышающийся стержень подался назад, поднимая голову Лили и верхнюю часть ее тела под большим углом. Силы девушки были слишком малы по сравнению с могучим мужским достоинством, и она могла только позволить чудовищу внутри ее рта диктовать ей ее позу. Лили продолжала согревать мужское достоинство в своем рту. Сара встала и подошла к ней по кровати. Внезапно Сара надавила правой ногой на затылок Лили, прижимая Лили к могучему стержню и с силой вгоняя его дальше в ее горло. Теперь приличная длина пульсирующего зверя оказалась глубоко внутри тепла нежной девушки, вывихнув ей челюсти, растянув горло и сместив по пути несколько костей. Лили все еще была обычным человеком и не имела крепости тела, присущей женщинам из семьи Ля. Лили почти потеряла сознание. Она не могла дышать, ее внутренности разрывались на части, но капли предоэкулята из отверстия монстра внутри нее поддерживали ее жизнь, держа ее на волоске. Однако брызги прозрачной жидкости, вытекающие из ее киски и заливающие пол позади, говорили о другом. Сара ослабила давление на ногу, чтобы позволить Лили поднять голову, но после безжалостно толкнула ее снова вниз, чтобы возвышающийся стержень вошел как можно глубже. Ритм продолжался. Лили потеряла себя в аромате мужского достоинства Ля. Наконец, Лили была вознаграждена густым потоком обжигающей лавы, прошедшей через ее желудок и внутренности. Тот же экстаз охватил ее с еще большей силой, когда силы возвращались в ее тело. Но на этом все не закончилось. Сара снова безжалостно опустилась на ее голову и еще глубже вогнала в нее утолщающийся стержень. Лиа даже не закончил свою кульминацию. Лили пришлось принять на себя всю тяжесть второго залпа Лиа, прежде чем Сара полностью отпустила ее ногу. Густая жижа вытекала из ноздрей Лили и по бокам ее рта из-за чрезмерного давления. Сара наслаждалась глупым выражением лица Лили. Вытащив монстра, она тут же рухнула на промежность Лиа, греясь в бастионе сочащихся гормонов Ля. Сара дала девушке отдохнуть, тело Лили билось в сильных конвульсиях, и с каждым толчком из ее киски продолжала вытекать прозрачная жидкость. Сара уставилась в окно, дождь закончился, и темные тучи рассеялись, явив полную луну, которая освещала всех, кто был виноват в том, что жил. Лунный свет отражался на фигуре Сары, окрашивая ее кожу нефритовым блеском и очерчивая эротичные изгибы ее пышного тела. Лили могла только смотреть на свою соперницу в знак поражения. Сара действительно была выше, она превосходила ее во всех отношениях. Глава 29, часть 3. «У тебя есть чувство к Лиа, не так ли?» — внезапно заговорила Сара. Но прежде чем Лили успела ответить, сестра продолжила. «Именно поэтому ты специально упомянула его, когда просила обменять себя на силу. Мне показалось это странным. Мне даже не нужно задумываться, чтобы понять, что кучка головорезов могла сделать с такой девушкой, как ты. Может быть, это потому, что мой младший брат спас тебя из ада, и ты влюбилась в него. Ты удивительно наивна. Здесь начинается унижение». Лили не забыла о неприязни Сары. «Нет, я рада, что Лиа заполучил себе новую игрушку. Мое тело испорчено. А боже, что случилось с твоей обычной уверенностью? Но неважно, садись сюда и давай посмотрим на кое-что интересное». Сара похлопала по мускулистому прессу Лиа. Силы вернулись в тело Лили, и она взобралась на тело Лиа. Она села на живот и тут поняла, что Сара имела в виду, говоря о кое-чем интересном. «Посмотрим, насколько глубоко проникнет этот монстр, когда окажется внутри тебя». Сара толкнула тело Лили вперед, и возвышающийся толстый стержень, торчащий между бедер Лили, уперся ей в живот. Он находился над ее пупком и прямо под маткой. Она указала пальцем на промежность Лили, закрытую толстым обхватом мужского достоинства. «Они добрались до сюда», — Лили поняла, что это значит, и кивнула головой. «Как насчет этого места?» Палец Сары скользнул вверх на пару дюймов. Лили покачала головой. «Похоже, они даже не подошли близко к входу. Видишь ли, для меня ты все еще девственница, если даже твоя матка не была разрушена этим чудовищем. Если бы ты вставила его полностью, то, держу пари, то, что делали с тобой бандиты, было бы похоже на прелюдию. Я думаю, ты уже можешь сказать, что мой маленький Лео упрется прямо в твою самую глубокую часть. Несмотря на то, что ее груди закрывали вид на огромный член под ее грудью, Лили все равно чувствовала его жар и подавляющий размер. Но вместо того, чтобы чувствовать себя напуганной, ее тело испытывало возбуждение. Это было совсем другое ощущение, чем видеть отталкивающие тщедушные куски мяса мужчин в общежитии. Лили повернулась всем телом. Она уже не могла себя контролировать и начала тереться своим капающим цветком о большое дерево. Как и полагается девушке с высоким статусом, она весьма талантлива, подумала Сара. Наконец, Лили вставила наконечник, и через пару дюймов в ее теле огромная башня Леа уже стучалась по входу в ее внутреннего святилища. Она посмотрела на невероятную длину, оставшуюся снаружи, но стержень уже достиг неизведанной другими территории. Когда на пороге появился монстр, Лили действительно почувствовала, что она все еще девственница. Один только обхват вытягивал все остаточные воспоминания о других, вторгшихся в ее священный сад. Она чувствовала, что ее тело очищается, поскольку все ее клетки вступали в резонанс с огромным зверем внутри нее. Увидев ее в таком состоянии экстаза, Сара почтительно вышла из комнаты. Дверь была закрыта. Лили была насажена на возвышающийся стержень Леа. Лили больше не понадобится помощь в подчинении себя буйному мужскому достоинству Леа. Сара посетила комнату Ширли. Она не забыла о своей милой маленькой последовательнице в школе. Открыв незапертую дверь, ей открылся вид на то, как девушка с миниатюрным телом обнимала подушку, глядя на лунный свет за окном. Увидев внезапно вошедшую Сару, девушка заволновалась, быстро встала с кровати, но только для того, чтобы понять, что она в нижнем белье. Ширли судорожно прикрыла свою несуществующую грудь и смущенно смотрела на Сару с покрасневшим лицом. «Ширли, ты мила, как всегда», Сара подошла поближе и обняла миниатюрную девушку. Учитывая разницу в росте, Ширли не упустила возможности погрузить голову глубже в щедрую долину лона Сары и жадно вдохнула сладкий аромат ее анисамы. «Сара, я скучал по тебе, я так скучала по тебе». Слезы испачкали ткань на груди Сары. «Хорошая девочка, успокойся. Я рада видеть тебя живой». Сара нежно гладила волосы Ширли, как доброжелательная мать, успокаивающая своего ребенка. «Я также принесла кое-что для тебя». Сара передала очередной контейнер Ширли. Заслуживающим ответа вопрос состоял в том, где же она всегда держала при себе все эти контейнеры. Однако сестра не планировала, чтобы Ширли служила Леа. Хрупкое и миниатюрное тело Ширли могло сломаться в буквальном смысле, если бы она впустила в себя монстра такого размера. Без сомнения, Ширли послушно поглотила все, что ей дала Сара, а за этим последовали эротические моменты хрупкой девушки. Сара помогла девушке кончить от воздействия густой жижи Леа. Ширли почувствовала облегчение и уснула с улыбкой на лице. К тому времени, как все было закончено, прошло не менее часа. Возвращаясь в комнату Леа, Лили в бессознательном состоянии лежала на Леа, а разъяренный бегемот все еще торчал в ее теле. Из места их соединения все еще сочилась густая белая субстанция. Судя по вздутию живота Лили, она, вероятно, выдавила из него больше, чем могла проглотить. Боже правый, она все такая же жадная, как и раньше. Достав толстую пробку из цветка Лили, густая сочащаяся жидкость переполнила кровать. Сара оставила ее лежать в луже густой жижи, а сама отнесла младшего брата на чистую кровать в другой комнате. Настала очередь сестры получить свою порцию удовольствия. Глава 30, часть 1. Леа проснулся от давления пары мягких подушек, прижатых к его груди, и ощущения щекотки от вдыхаемого в его ухо воздуха. Когда он открыл глаза, то увидел, что его сестра лежит на нем, все еще спящая, со слюной, стекающей из уголка ее рта. Не зная, что делать, Леа инстинктивно попытался вырваться из объятий Сары. Однако, когда его тело задвигалось, сестра издала эротичный стон и тяжело задышала ему в лицо. Подсознательно он так привык к теплу, окружающему его мужское достоинство, что не осознавал, что его монстр все еще застрял глубоко в лоне сестры. Размер его гигантского члена гарантировал, что каждое его движение будет будоражить чувствительную точку. Сестра наконец-то проснулась. Она протерла глаза и посмотрела на лицо Леа под ней. «Сара?» – спросил Леа. Прошло мгновение, прежде чем она осознала ситуацию, в которой оказалась, и ее лицо быстро покраснело. Однако она не расстроилась, а сразу же подарила Лео глубокий горячий поцелуй, прежде чем он успел сказать что-то еще. Сара тоже упала в обморок от катания на маленьком Лео вчера вечером и очнулась не раньше, чем ее брат. Вместо того, чтобы попытаться спасти ситуацию, после французского поцелуя она посмотрела в глаза Лео и прошептала: «Трахни меня и ничего не говори». Лео был ошарашен и мог только моргать глазами. Верно, Лео был всего лишь 12-летним невинным мальчиком. Нет, он был искренне смущен, когда сестра использовала такое вульгарное слово. «Просто двигай бедрами, как тогда, когда мы были в душе». Лео понял и начал двигаться. Он почувствовал, что эти движения ему знакомы, как будто он делал это раньше. Даже теснота и тепло, окружавшие его мужское достоинство, казались знакомыми. Это было приятное ощущение. Однако он не мог поверить в то, какое лицо делала его сестра, когда он просто двигал своим телом. Смущенное выражение лица и слезы в ее глазах почти заставили его усомниться в том, что она его сестра. Это была та сторона Сары, которую младший брат никогда не видел. Боясь сломать сестру, Лео постепенно стал двигаться мягче. С точки зрения Сары, каждый раз, когда он двигал бедрами, электрические разряды устремлялись в мозг и отправляли ее в блаженство. Благодаря нечеловеческой силе Лео, каждый толчок наносит мощный удар. У него было спокойное и пустое выражение, а она даже не могла сохранить самообладание на лице. Это как-то по-другому ощущалось, когда Лео был единственным, кто двигался. Она могла только надеяться, что после этого останется в здравом уме. Было утро и солнечный день. Долгожданный солнечный свет вновь озарил землю и поднял настроение многим. Многочисленные выжившие жители города воспользовались этой редкой возможностью впервые за последние несколько недель заняться приятным мародерством. Лили и Ширли проснулись от громких эротических стонов, доносившихся из комнаты Лео. Они встретились в гостиной и были вынуждены наслаждаться этой какофонией. Сара больше не могла сдерживать свой голос, когда ее младший брат взял главенство. «Ва, они что занимаются этим?» Лицо Ширли стало ярко-красным. Такие же звуки она слышала в общежитии, только все они были в болезненных тонах, а не в таких. «Да», Лили безучастно кивнула. У Ширли было безнадежное лицо, ведь она только что узнала, что ее богиня, ее ролевая модель и ее маяк света занимаются такими кощунственными действиями. Лили безразлично наблюдала за тем, как невысокая девушка отстраненно смотрит в пространство и что-то бормочет себе под нос, словно сломанная машина. Они подождали, пока стоны прекратятся, и после долгой процедуры в душе Сара вышла из комнаты полностью одетая. Нежный блеск ее кожи свидетельствовал о том, что она была хорошо накормлена и увлажнена. В ее руках было два контейнера, содержимое внутри выпускало пар и было горячим. Она бросила контейнеры в сторону двух девушек. «Вот, завтрак. Ешьте быстрее, пока Лео не вышел». Лили уставилась на Сару. «Не волнуйтесь, все свежие, прямо из источника». «А, что?» Ширли была в замешательстве. Лили кивнула и одним махом проглотила содержимое. Ширли последовала ее примеру и поперхнулась. Затем настало время Сары насладиться их стонами. Ширли не осмелилась задать вопрос о происхождении содержимого. Эта штука давала ей силу, и она всецело доверяла Саре. «Сначала мы должны отправиться в общежитие». Выйдя из душа, Лео увидел, что все на месте, и заговорил, перейдя сразу к делу и стараясь не обращать внимания на прежнюю неловкость, которая могла возникнуть из-за стонов, доносившихся из его комнаты. «Да, давайте закончим уборку. Там должны остаться только маленькие безобидные мухи», — кивнула Сара. «Внутри заперто много старших сестер, будет замечательно, если мы сможем их спасти», — добавила Ширли. Глаза Сары на короткую секунду загорелись, но никто этого не заметил. Согласовав план, четверка отправилась в общежитие. Группа не встретила абсолютно никакого сопротивления, когда прошла через парадные ворота в вестибюль общежития. Вместо этого они встретили группу женщин, собравшихся на первом этаже на совещание. Все женщины были легко одеты, обнажая свои спелые фигуры, но на них побитых телах всюду были видны синяки. Только женщины высшего сорта оставались в живых, чтобы обслуживать банду, остальные превращались в подношение их богу. Лео не знал, куда смотреть. Он привык к тому, что Сара и Кэтрин обнажают свою кожу, но это было потому, что они были семьей. Он до сих пор смущается, когда видел, как другие женщины обнажают свои тела. После всего, что им пришлось пережить, Эти женщины не дрогнули бы только потому, что их увидел молодой мальчик. Более, многие из них считали его симпатичным. Однако они с опаской относились к незнакомцам и ослабили бдительность только тогда, когда увидели Лили и Ширли. Лили, Ширли, кто они и знаете ли вы, что случилось с бандой? Женщина с материнской фигурой заговорила первой. У нее было доброе и мягкое выражение лица с опущенными глазами, что делало ее популярной мишенью для издевательств от таких, как Лили. Это они спасли меня и Ширли, они убили мистера Вареса и его людей, которые держали нас. Что случилось с остальными мужчинами здесь? Лили удивилась, что никого из бандитов здесь не было. Глава 30, часть 2. Слова Лили вызвали сильное волнение среди женщин. Все они были потрясены новостью. Некоторые горячо праздновали в кругу своих друзей, а некоторые даже громко плакали. Стресс от физического насилия и психологической травмы вырвался наружу в этот момент. Хотя они уже предвидели это, только услышав слова Лили, они сумели поверить в это. Просто страх перед бандой подавил в них веру в то, что это правда. Услышанные от Лили новости только подтвердили версию и стерли их последние сомнения. «Мистер Варес взял несколько человек, чтобы преследовать вас и Ширли. Только несколько человек вернулись через несколько часов. Мужчины заперли нас всех наверху и устроили между собой собрание. Далее все они поспешно покинули это место ночью. Спасибо, что освободили нас, вытирая слезы», сказала женщина с запавшими глазами. «Большое спасибо, наконец-то мы свободны. Вы действительно убили тех парней, некоторые из них были сверхлюдьми». «Да, как вы их убили?» Несколько вопросов было задано другими женщинами. При упоминании бандитов в их глазах читалась ненависть. Если бы у кого-нибудь из них были обостренные чувства, они могли бы определить, что огромное давление, исходящее от брата с сестрой, было на несколько ярусов выше мистера Вареса и остальные члены его банды. Это само по себе дало бы ответы на вопросы. Как обычные люди, они могли только заметить сильную харизму брата с сестрой, особенно Лиа, при виде которого у нескольких женщин учащенно забилось сердце или запульсировало тело. Они задавались вопросом, почему жертвы, опустошенные жестокостью этого мира, могут иметь ослабленный разум, и их легче привлечь к источникам силы, которые манят их. Такова была природа этого мира. Лиа заметил несколько горячих взглядов со стороны группы женщин и почувствовал себя немного неловко. На его голове выступили мелкие капли холодного пота. Что не так с этими женщинами? Они выглядят так, будто хотят съесть меня заживо, подумал Лиа. Он не был настолько застенчив, чтобы показать смущение на своем лице, но придумал предлог, чтобы сбежать из вестибюля, вызвавшись разведать местность. Сара заметила это и улыбнулась. Она что-то долго шептала Лили на ухо и ушла. На лице Лили было выражение изумления, когда она смотрела, как Сара выходит из общежития. Ширли хотела пойти за Сарой, но ей сказали остаться. Наконец, Лили вернула свой взгляд к группе. «Ответы сейчас не важны. Девочки, у вас есть план дальнейших действий?» – спросила Лили. В толпе воцарилась тишина. Лили вздохнула. Вплотную за зданием театра располагался сад кампуса. Если бы брата с сестрой вернулись в театр, они бы увидели, что засохшие гнездо и труп хозяина исчезли, а их место заняли толстые древесные лианы. Брат с сестрой встретились с Зами у входа в сад. На таком расстоянии троица могла видеть огромное дерево, возвышающееся над зеленым домом. Уровень силы, который они почувствовали от дерева, вселил в троицу уверенность в том, что они смогут справиться с ним вместе. Больше ничто не помешает им в финальной битве. По дороге в сад они даже приготовили бутылки с зажигательной смесью. Дерево должно иметь уязвимость к огню, верно? Лиа также поменял свое оружие с пожарного топора на топор для колки дров с двойным долотом, который в наше время легко можно купить в Walmart. Такой топор должен наносить 50% дополнительного урона деревьям. По крайней мере, он надеялся на это. Не то чтобы брат с сестрой знали, что делать против живого монстра дерева, они полагаются на то, что Зами справится с этим. Редко можно было увидеть Зами такой взволнованной. Лиа чувствовал адреналин через связь между ними. Лиа взял великаншу за руку, и их взгляды встретились. Зами быстро вернулась в нормальное состояние. Когда они проходили мимо заросшего виноградом переднего двора, Лиа вдруг заговорил. «Почему я слышу музыку как перед боем с боссом? Наверное, это твое воображение». «Ты слишком много играешь», — ответила Сара, покачав головой. Наконец, троица добралась до внутренней части сада. Обширный сад занимало только огромное дерево, гнездившееся в центре. К этому времени из его ствола выросло еще больше раздутых круглых сфер, светящихся зловещим цветом и светом. Путь позади них был перекрыт лианами и корнями, дерево начало дрожать, а здание – трястись. Оно тоже ждало эту троицу. Обычные люди или даже обычные пробужденные существа больше не удовлетворяли аппетит дерева. Одурманенное голодом, мутировавшее дерево беспрепятственно пропустило их в самую глубь сада, чтобы заманить добычу в ловушку. Сара зажгла зажигательную смесь и прицелилась прямо в ствол. Огонь охватил дерево, и из его тела раздался нечеловеческий крик. Под пламенем из ствола дерева начало формироваться тревожное человекоподобное лицо. Вскоре из ствола начали сочиться древесные соки и погасили пламя. Однако след от ожога на теле все еще был хорошо виден. «Осторожно, земля, уклоняйтесь!» — крикнул Ля. Несколько корней вырвались из земли и попытались поразить троицу своими копьями. Имея достаточно времени для реакции, Сара и Ля легко увернулись от корней, но Зами схватила корень двумя руками и выдернула остаток длины корня из земли. На стыке корней дерева тусклым светом светилась набухающая сфера, похожая на те, что были на стволе дерева. Ля среагировал первым и разрубил сферу пополам, выплеснув из раны зеленую неизвестную жидкость. Дерево снова закричало от боли. Одним из компромиссов в обретении подвижности с помощью корней и лиан было то, что они также унаследовали биологические особенности, связанные с двигательной активностью. Слабые стороны, такие как повышенная уязвимость к колющему урону и способность чувствовать боль, также были частью сделки. Понимая, что сначала нужно разобраться со щупальцами, троица начала приближаться, постепенно уничтожая корни придатки. Даже несмотря на численное превосходство щупалец, дерево остается деревом, его движения с помощью корней и лиан были намного медленнее, чем у проворной троицы. Более того, даже если тебя проткнет один из этих корней, это было на уровне получения одной или двух пуль, Ля мог это подтвердить. Однако троица быстро заметила, что с каждой раной на их теле щупальца постепенно истощают их выносливость. Поэтому троица стала вести себя осторожнее. В определенный момент Зами заметила брешь в защите, благодаря которому она сумела добраться до самого дерева. Ее глаза светились красными отблесками, а на лице появилась слабая садистская улыбка. Дерево инстинктивно почувствовало ужас и вновь направило все свои щупальца на Зами. Было слишком поздно. Зами умело уклонялась от всех ударов даже при своем большом росте, а остальные щупальца были остановлены братом с сестрой. Дерево пыталось запутать ее ноги в основании своих корней, но это не помешало ей добраться до ствола. С пугающей аурой и жаждой крови великанша сложила ладони пальцы своей руки в копье и глубоко вонзила его в лоб гротескного лица на дереве. По всей длине руки Зами появились толстые вены, по всему телу великанши прошла мощная пульсация. Ее и без того гигантская грудь увеличилась, растянулась и разорвала тесную футболку, а затем вернулась к обычному размеру. Большая девочка поглощала питательные вещества из дерева, возвращая себе то, что оно украло у троицы, с дополнительными процентами и налогами. Огромное дерево запаниковало, раздался еще один громкий крик. Все здания начало сильно содрогаться, так как все больше и больше корней вырывалось из земли. Однако, когда оно вырвало все свои корни из земли, земля обрушилась, открыв под собой огромный подземный коридор. Когда они упали на обвалившуюся землю, Сара и Ля держались друг за друга, а Зами вытянула руку, чтобы увернуться от ответного удара сзади. Вскоре они приземлились на огромном искусственном подземном пространстве, которое было станцией метро кампуса. Дерево пустило свои щупальца так глубоко в землю. Это нарушило структурную целостность расположенной ниже станции и вызвало обрушение. Однако в мыслях Ля и Сара они назвали бы это распилом бюджета, как это бы назвали в новостях. Похоже, что часть бюджета растворилась в воздухе, когда строили эту станцию. Дерево больше не было прикреплено к земле, и от его основания отходила обширная сеть корней. Оно лежало на земле в диагональном положении, как будто упало с высоты. Сара быстро зажгла несколько оставшихся зажигательных смесей и бросила их в основание корней. Крик от дерева звучал почти так же, как крик кого-то, кому подожгли задницу. Пока древесный монстр отвлекся, Зами снова подошла к стволу дерева и вонзила руку в его морду. Дерево в панике потеряло контроль над своими щупальцами и атаковало все подряд. «Мы будем защищать тыл Зами, пусть она занимается своими делами», — сказал Ля, внутренне общаясь с великаншей. «Да, несколько щупалец пронзили спину Зами, но прежде чем они смогли эффективно выкачать энергию, Они были быстро разломаны братом с сестрой. Время шло, сопротивление постепенно ослабевало. В конце концов все светящиеся пятна на стволе дерева потускнели, а корни остались безжизненными. Лео наблюдал за тем, как древесный монстр умирает таким жалким образом. Он ожидал, что вторая фаза боя будет намного сложнее. Видимо, реальный мир был гораздо более снисходительным, чем Dark Souls, даже во время апокалипсиса. Глава 31, часть 1. Корни дерева засохли, но до полного опустошения было еще далеко. Тело великанши наполнилось энергией, и ее аура сгустилась. Когда вены на руке Зами исчезли, она убрала руку. Великанша впитала от дерева достаточно, чтобы перейти к следующей фазе своего действия. Зами обратила свой похотливый взгляд на Лео. Это был первый раз, когда большая девочка проявила эмоции так ярко и по-взрослому. Великанша выглядела так, словно у нее началась горячка. Ее раскрасневшиеся красные щеки в сочетании с невинным детским личиком были одновременно ангельскими и соблазнительными. Зами, что ты? Мириады сигнальных сообщений от Зами, использующей связь, бомбардировали мозг Лео. Все они примерно переводились как стать ее партнером, интенсивное спаривание и эволюция. Сигналы Зами заняться любовью были настолько прозрачными и агрессивными в сознании Лео, что мальчик вздрогнул, и его сердце заколотилось соответствующим образом. Он уже принял предложение Зами. В конце концов, связь между Зами и Лео была заложена в самом начале, потому что Зами признала Лео своим товарищем и хозяином. Великанша подошла к мальчику, из ее нижней части вытекала прозрачная жидкость и капала на землю. Лео чувствовал, что с каждым шагом ее фигура становится все более привлекательной, и ощущал, что близок к тому, чтобы потерять контроль над собой. Они оба глубоко заглянули друг другу в глаза. Большая девочка согнула талию и накрыла рот Лео своим. Это был поцелуй, но Зами не понимала такого понятия. Она просто кормила мальчика молоком. Лео почувствовал, как теплая и сладкая жидкость начала поступать в его рот. Это была питательная жидкость, которую Зами поглотила из дерева. Внутри мальчика начало нарастать тепло, особенно в области таза. Разум Лео помутился, и он начал позволять своему первобытному инстинкту брать верх. Наконец, колоссальный член вырвался из штанов и предстал во всей своей красе. Бегемот был гораздо больше, вальяжнее и грознее, чем в его обычном эрегированном состоянии. Он выглядел крайне непропорциональным по отношению к фигуре Лео. Лео все еще был в сознании, но самоконтроля в нем не осталось. Зами облизала губы при виде колосса. Она быстро развернулась, уперлась в стену, чтобы приподнять бедро, раздвинула ягодицы и полностью предложила два священных отверстия своему господину. Удобный и хорошо расположенный камень оказался перед Лео и послужил ему возвышенным пьедесталом для того, чтобы вставить своего монстра на его законное место. С ее крупной фигурой и нечеловеческим телосложением ни один обычный мужчина не смог бы вызвать у нее никаких чувств. Легко представить, что член обычного человека из-за его размера будет казаться Зами маленьким мизинцем. Однако нынешний размер ее хозяина был полной противоположностью этому. Это был единственный инструмент, который мог удовлетворить Зами во всех отношениях. Режим животного Лео был полностью активирован. Он набросился на великаншу и безжалостно ввел свой огромный стержень в заднее отверстие Зами, растягивая ее глубины своим обхватом. С каждым толчком обломки и земля трескались под их силой. Зами положила свою массивную грудь на стену, придавив бетон импульсом толчка Лео, который деформировал бетонную стену на две округлые вмятины. Уровень дикости их совокупления шокировал бы любого человека. Сестра сидела в сторонке и с удовольствием наблюдала за происходящим. Смотреть, как Лео совершает половой акт с другими женщинами, стало частью ее хобби. Вид того, как их совокупление создает обломки, завораживал. Они дробили камни и гнули сталь направо и налево. Похоже, что ее младшему брату приглянулось заднее отверстие Зами. Сестра возьмет это на заметку. Несколько оргазмов не поставили точку в их выносливости. Не имея возможности достаточно быстро выпустить накопившееся напряжение, Лео ухватился за бедро Зами и приподнял великаншу сзади. В этой позе они выглядели до странности комично, поскольку великанша была гораздо крупнее мальчика. Лео еще глубже погрузился в зад Зами и выпустил бесконечное количество густого протеинового коктейля премиум-класса. Однако живот Зами едва заметно вздулся, поскольку она полностью впитала все это в свое тело. Наконец, великанша достигла своей максимальной мощности. Она повернулась в руках Лео и толкнула мальчика на землю с жезлом внутри себя. Зами поспешно подарила Лео еще один глубокий поцелуй, и в рот мальчика хлынуло еще больше неизвестной жидкости. После поцелуя мальчик услышал слабые слова Зами в своем затуманенном сознании, а затем снова потерял осознанность, проглотив неизвестную жидкость. Гигантша воспользовалась моментом, чтобы отделить себя от мальчика, и подошла к Саре со своим обычным пустым невинным лицом. «Зами, что ты сделала с Ля?» — с подозрением спросила Сара. Зами стояла перед сестрой и наклонилась, чтобы дать Саре ту же жидкость через поцелуй. Сестра почувствовала, что в ее тело вернулась бодрость, а силы вновь восстановились. Жидкость не оказала никакого другого отрицательного воздействия. Наконец, Зами прошептала Саре на ухо. «Спасибо», — послышался мягкий ангельский голос. Рот Сары широко раскрылся. Это был первый раз, когда она услышала, как Зами произносит какие-то слова. По какой-то причине в ее глазах начали появляться слезы. Сара обняла великаншу и зарылась головой в массивные зефирки. У нее было чувство, что она не сможет снова ощутить эти щедроты в течение некоторого времени. Зами вернулась к дереву. Она нашла место под стволом и снова вонзила руку в дерево. Лианы деревьев ожили и сформировались, чтобы заключить Зами в сферу. В следующее мгновение Сара поняла, что Зами находится в прозрачном мембранном коконе, прикрепленном к дереву, подобно тому, что брат с сестрой видели с ее гнездом запекшейся крови. Великанша наконец-то выполнила все требования для следующего уровня эволюции. Она будет находиться в спячке, пока ее трансформация не завершится. Сара могла только надеяться, что вскоре Зами снова пробудится. Однако в тот момент, когда Сара эмоционально прощалась с Зами, сзади встала фигура и напугала сестру. Бушующий стояк Лиани утихал, он все еще сохранял прежние размеры. Судя по тяжелому дыханию и налитым кровью глазам, Сара поняла, что мальчик все еще находится в неистовом состоянии. Лиа смотрел прямо на тело своей сестры. «Подожди, Зами, ты меня подставила». Сестра никак не могла принять в свое тело это непомерно большое чудовище. Независимо от того, насколько прочным было ее усиленное тело, эта штука была толще ее ног. И впервые сестра почувствовала страх при виде чудовища своего младшего брата. Глава 31, часть 2, глава 32, часть 1. В общежитии на столе стояло несколько заполненных емкостей. Это были военные трофеи после вчерашнего бурного общения с Ля. Сара уже выработала привычку сохранять стратегический ресурс при любой возможности. Группа женщин свирепо уставилась на контейнеры. От плотности аромата захватывало дух, и один он овладевал их сознанием. Все женщины в холле чувствовали это, мощную силу того, что находилось в этих контейнерах. Их тела взывали к ним и жаждали поглотить то, что находится внутри. «Это все, что у нас есть на данный момент, кто хочет быть первой?» Лили сдержала желание забрать их все себе и принесла контейнер обратно в общежитие. Лили уже объяснила присутствующим здесь женщинам происхождение этих густых, кипящих сливок и то, что они могут сделать с их телами. Все они недоверчиво переглянулись, когда услышали, что это зелье было собственноручно произведено мальчиком, с которым они познакомились ранее. Количество жидкости здесь, вероятно, было больше, чем могла бы выдать вся банда вместе взятой. У некоторых женщин уже появились странные фантазии о мальчике. Ширли обнимала колени в углу с выражением лица, лишенным надежды, когда узнала, чем кормила ее Сара. Смущенная и потерянная, она повторяла: «Меня обесчестили», безжизненным тоном. В этот момент Ширли сомневалась в своей жизни. Она избежала изнасилования и унижения от бандитов, но была накормлена спермой самой дорогой подругой, которой доверяла. «Я буду первой», женщина лет 30 на вид сделала шаг вперед. Она была одной из тех женщин, которых инстинктивно привлек мальчик. Брат с сестрой не заметили ее ранее в группе женщин, но она была классной руководительницей Ля и одной из учительниц Сары в средней школе. Женщина взяла контейнер и понюхала его, приблизив к своему носу. Сильный запах временно парализовал ее обонятельную систему. Ей было трудно поверить, что этот молодой человек, Ля, ведь раньше он был маленьким и послушным мальчиком в ее классе. Но именно он произвел всю эту жидкость. Она попробовала ее языком, очарованная вкусом, а затем быстро опустошила весь контейнер. Наступивший экстаз перекрыл все ее горестные воспоминания о том, как ей приходилось обслуживать бандитов. Слезы начали течь из ее глаз, когда она представила зрелище своей сильной кульминации перед всеми в холле. Все зрители зажимали рты от удивления, глядя на то, что сперма делает с женщиной. Лили снова была поражена, хотя она испытала это на собственном опыте только прошлой ночью, но сохранила спокойствие. «Итак, кто следующий?» «Я». На этот раз это была высокая и стройная девушка из колледжа. У нее был острый и решительный взгляд. Эта девушка была президентом студенческого совета колледжа, и даже сейчас она имела вес среди девушек из колледжа. В тот день в общежитии пробудилось 5 женщин, а вскоре за ними последуют и другие. На обратном пути домой. «Уф, мое тело болит и вялое, и почему мои волосы превратились в афро?» Сара виновато посмотрела на брата. Ей пришлось использовать свою силу, чтобы успокоить его, что было очень эффективно и может пригодиться в будущем. «И это огромная дыра в моих штанах, я не могу идти домой в таком виде». «Можешь, все в доме уже все видели», – прошептала Сара про себя. «Что?» – Лео показалось, что он что-то услышал. «Ничего, Зами накормила тебя чем-то, и ты потерял сознание. После этого много чего произошло. Почему мне кажется, что я это уже где-то слышал?» «Потому что ты уже слышал». Сестра наконец-то выпустила озорную ухмылку. «Давай купим тебе одежду, прежде чем мы отправимся домой». Глава 32. После возвращения брата и сестры семья продолжила заниматься своими делами, как обычно, за исключением Шарон. Тетя больше не могла сдерживать свой пыл и открыто умоляла племянника утолить ее жажду в течение дня. Под ободряющим взглядом Сары и пораженным взглядом Кэтрин, Лео в одиночку вошел в комнату своей тети и осадил все крепости от заднего сада до верховного оракула. Последняя девственность Шарон была отнята, когда Лео случайно вставил не туда из-за того, что слишком нервничал. Когда мать и сестра вошли в помещение после буйства Лео, Шарон лежала в обмороке. У нее был зияющий зад, а цветок выглядел так, словно его растянули кулаком. Возвышающийся стержень Лео уже не был увеличен, как раньше, но и не совсем вернулся в нормальное состояние. У бегемота все еще могла возникнуть вторичная эрекция, если Лео слишком возбудится. Шарон потребуется время, прежде чем ее зияющие дыры смогут сократиться до нормального состояния. В тот же день сестра ворвалась в душ Лео в своем школьном купальнике. Это почему-то было более привлекательно, чем когда она была обнажена. Она предложила почесать ему спину, но в итоге вместо этого почесала его спящего дракона. Прижавшись грудью к спине Лео, сестра прошептала Лео на ухо: «Будь уверен в себе, Лео, у тебя есть инструмент для доминирования над любой женщиной. Посмотри, что ты сделал с тетей, как она теперь на тебя смотрит. Я смотрю на тебя так же». Лео думал, что Сара делает это, чтобы сблизить их, но на самом деле у непослушной сестры был более грандиозный план в отношении своего младшего брата. Сеанс принятия душа прошел нормально, как и следовало ожидать. Младший брат накормил Сару ужином и забил ванную своим густым сыром. С тех пор прошло несколько дней, распорядок дня семьи немного изменился. Теперь каждое утро, когда Лео открывал глаза, он видел Сару и Шарон, которые спали рядом с ним, обнимая его руку своими мягкими щедротами. Иногда Лео просыпался от ощущения, что его жезл обслуживают язычки этих двух шаловливых женщин. Он даже видел многочисленные следы поцелуев на своих близнецах. Мальчик отнесся к этому как к чему-то обычному, но в душе он был глубоко озадачен. Сара стала более агрессивной, требуя всевозможных игр со своим младшим братом. Даже не задумываясь об аморальности их поступков, Лео просто не знал, что делать со своими отношениями с сестрой. Он был бы еще больше озадачен, если бы узнал, что его мать принимала участие в дойке каждый вечер. Мальчик мог только напустить на себя видимость невозмутимости и оцепенеть от безнравственного удовольствия. Тетя не входила в круг его забот, потому что она была слишком извращенной и беззаботной. Она выходила на прогулки почти каждый день и возвращалась поздно вечером. Лео видел ее в доме только тогда, когда она умоляла о сексе, что делало ее обездвиженной на весь день, или утром, когда она играла с его мужским достоинством. Каждый раз, когда Лео видел разгоряченную женщину, ему всегда казалось, что она наслаждается своей жизнью, сидя на нем верхом. Глава 32, часть 2. Молодая мать наконец-то согласилась с тем, чтобы ее дочь отправилась дальше за пределы района. Наступило время, когда им нужно было искать новые припасы. Разговоры с Шарон и местными выжившими убедили ее, что эти районы безопасными. Шарон вызвалась сопровождать их небольшое путешествие в торговый район. Две женщины и маленькая девочка сначала направились к базе выживших, где вошли в большое коммерческое здание. «Ю, рыжеголовая, ты сегодня немного рановато, и, похоже, привела с собой компанию». Потрепанный старик приветствовал Шарон из-за прилавка своим обычным громким голосом. «Хо-хо, И эта маленькая девочка, какая же ты храбрая, раз решилась выйти сюда. Возьми конфетку». Минди вежливо отказалась от сладостей, продолжая осматривать окрестности. Они находились в бывшем ресторане. Группы выживших тусовались за столами, обсуждая свои планы на день и ожидая добровольцев, которые могли бы присоединиться к их группе. Она чувствовала среди них несколько пробудившихся людей, включая старика. Во время второго черного тумана произошел взрывной рост числа пробудившихся естественным образом людей. Сзади была доска объявлений, предназначенная в основном для торговли предметами первой необходимости и выдачи заданий на выслеживание определенного мутировавшего зомби или зверя для получения их дропа. Вознаграждения были четко обозначены, но можно было и поторговаться. Это место определенно не было залом гильдии авантюристов, и Минди определенно не попала в другой мир. «Доброе утро, старик. Сегодня мы отправляемся на север. Есть ли группы, с которыми мы могли бы поехать?» В отличие от других членов своей семьи, Шерон была более общительной и не боялась присоединяться к другим людям для случайной прогулки. Сара и Кэтрин предпочитали избегать других, чтобы свести к минимуму осложнения. Шерон была полной противоположностью, она любила сложности. Это могло развлечь ее в эпоху отсутствия Wi-Fi. На перекресток Королевы, у меня есть подтверждение, что Орда, проходившая мимо этого места, ушла почти неделю назад, и теперь все парни устремились на север. Туда же мигрировала новая колония. Правда, до меня дошли слухи о новом виде монстров, похожих на эльдритских ужасов прямо из книг, но группа, с которой я говорил, сказала, что они легко с ними справились. Минди оглянулась на мать. Синди вела себя спокойно. Маленькая девочка знала, что тот, кто преследовал их в тот день, определенно был патриархом этих монстров. Они были редкие, им просто не повезло. Стая, пробравшаяся в этот мир, теперь должна была остаться без вожака, что делало их еще менее опасными. Сейчас, учитывая маленькую девочку и ее мать, я думаю, что команда Вайлет будет лучшей для вас, девочки. Старик почесал бороду, затем указал вверх, они все еще наверху, идите к ним, пока они не ушли. Ох, она, тогда мы будем в надежных руках. Спасибо, старик. Шерон уверенно прошла мимо столиков под похотливыми взглядами мужчин, Синди и Минди быстро последовали за ней. Тетя была одета в узкие джинсы и, естественно, ходила так, что ее изгибы становились еще более привлекательными, но никто не осмелился сделать шаг, чтобы пофлиртовать с ней. Эта женщина была горяча, как палящее солнце, но она могла заставить людей замерзнуть, как сибирская зима. К этому моменту Шерон была довольно известна. Минди была хорошо знакома с такими взглядами. Ее мать подвергалась нападкам со стороны мужчин с таким же взглядом, и она тоже испытала это на себе, когда выросла. Она чувствовала на себе пронзительные взгляды, когда поднималась по лестнице. Не все мужчины были неуправляемыми, но в каждой группе обязательно были такие. В углу двого этажа стоял круглый стол, за которым сидели в основном женщины. У некоторых была средняя внешность, а некоторые были красавицами даже по их меркам. Среди них были двое молодых парней, похоже, они обнимались со своими партнершами. «Привет, Виолетта, слышала, что ты направляешься в торговый район, мы сегодня будем на твоем попечении». Шерон подошла прямо к группе. «Шерон, тебе всегда рады на борту, и что самое впечатляющее, ты привела с собой еще двух пробужденных, особенно такую юную девочку». Фиолетово-волосая женщина говорила спокойно и уверенно. Она сидела в центре и держала в руках роман. Не у многих выживших был досуг для чтения книг. «Привет, Шерон, ты сегодня, как всегда, выглядишь сексуально». Другая рыжеволосая поприветствовала Шерон с энергичным ликованием. Она подняла ноги и уперлась ступнями в стол. Загорелая девушка была одета в тугие брюки, которые открывали полный вид на ее дробящие черепа бедра и стройные длинные ноги. Мужчина был пойман своей партнершей за разглядыванием ее бедер и был ущипнут за талию. Единственным недостатком ее фигуры была грудь. А может быть, это была положительная черта, кто знает. Несуществующая грудь была плоской, как взлетно-посадочная полоса аэродрома, даже у Минди она была больше, чем у девушки. «Привет, Джин, ты сегодня, как всегда, выглядишь прекрасно». Этот укол попал прямо в яблочко. Загорелая девушка посмотрела на Шерон и Синди, две пары огромных бесполезных кусков жира подпрыгивали на их груди при любом движении. Она чувствовала себя подавленной, когда она увидела росток на маленькой девочке, она начала задаваться вопросом в смысле своего существования. Вайлет и Джин были единственными двумя пробужденными в этой группе, где доминировали женщины, но все остальные были хорошо подготовлены. 2. Это приличное число по всем стандартам. Существовало нетрадиционное правило, согласно которому в группе падальщиков должен быть хотя бы один пробужденный, чтобы справиться с любой мутировавшей угрозой. В противном случае, места, куда может отправиться группа, будут сильно ограничены, поскольку по городу бродят мутировавшие зомби и звери. Шрон проигнорировал разбитое сердце Джин и села напротив Вайлет, чтобы обсудить их действия на день. Она представила Синди и Минди. Все были рады, что в группе стало на двух пробужденных больше. В разгар разговора загорелая девушка почти сразу же воспрянула духом и села рядом с Минди. «Эй, милашка, да, ты», — ласково шепнула Джин девочке с дружеской улыбкой, — «сколько тебе лет?» «Предположительно, 9,5». «Что? Невероятно! Чем тебя кормила твоя мамочка, чтобы ты стала такой большой?» «Здесь», — Джин указала на ее грудь. Минди сделала небольшую паузу, затем озорно улыбнулась и ответила загорелой девушке. «Я не уверена, но мама начала кормить меня густым сырным йогуртом, после чего я начала расти». Минди посмотрела на сверкающие глаза Джин. «Может быть, я смогу принести тебе немного в следующий раз. Он очень вкусный». Джин тут же ухватилась за руку Минди своей. «Теперь ты моя названная сестра». Синди слушала их разговор со вздохом. Она не была уверена, стоит ли ей вмешиваться. Молодой маме придется напомнить Минди, чтобы она сказала Джин, что та должна есть йогурт, только когда она одна. «Так, дамы, нам пора отправляться. Местом назначения станет торговая зона Перекресток Королевы. Сегодня приоритетом будут ежедневные расходные материалы, такие как ткани, да, именно ткани, и, конечно же, еда и вода». Вайлет встала и объявила цели. Затем она посмотрела на двух мужчин, обнимающихся со своими девушками. «Вы, мальчики, с нами?» «Да, мадам». Два голоса прозвучали одновременно. «Отлично, не пытайтесь показать себя и не ослабляйте бдительность, как в прошлый раз. Я уверена, что присутствующие здесь дамы не будут впечатлены». Глава 33, часть 1. Утром Сара вышла из дома, чтобы навестить девочек в общежитии. Она несла с собой несколько тяжелых контейнеров. Услышав рассказ о кампусе колледжа от брата с сестрой, Кэтрин почувствовала сочувствие к находящимся там женщинам, но все равно осталась без слов от того, что Сара планировала сделать. Мать снова дала дочери молчаливое согласие. В конце концов, то, что делала Сара, принесет пользу семье, особенно Ле.